Глава вторая. Звонил Уолтер Фарлоу, его босс. Он напомнил, что завтра в 11 Ген непременно должен быть на собрании, где будут обсуждать результат вест-индских переговоров. Ген сказал, что у него готовы все бумаги и что все пройдет нормально. «У тебя насморк?» — спросил Уолтер. «Почему ты так думаешь?» «У тебя какой-то странный голос, как будто ты говоришь с набитым ртом». «А, это... Я нечаянно прикусил язык». «Ты прикусил себе язык? Я думал, это Генри Несс». «Тебе его прикусил», — усмехнулся Фарлоу. «Ну его к черту». Ген положил трубку, наполнил бокал, сел и снова задумался. С тех пор, как он начал заниматься политикой, Ген придерживался правила доводить до конца все запланированные дела. Каждый отчет, доклад, просто эпизод подробно разбирался, записывался и закрывался. Его раздражала любая неясность в делах, поэтому он непременно должен выяснить свои отношения с Лори Сэмпл. Его гордость впервые за последние 20 лет так сильно пострадала. Мало того, что эта грудастая 19-летняя девственница укусила его, она еще спустила с цепи сторожевых псов. Это из-за нее его дорогой английский ботинок остался торчать в этих проклятых воротах. Ген взял телефонный справочник и принялся искать ее номер. Как он и предполагал, номера в справочнике не оказалось. Он задумался, постукивая по стакану, затем поднял трубку и набрал номер. В конце концов, не так уж поздно, только начало первого. Вашингтонские дамы не ложатся спать так рано. Ему ответили после 10 или 11 гудка. Сонный женский голос спросил: «Алло, кто это?» «Мэгги», — сказал Гин как можно приветливее. «Это я, Гин. Который час?» «Не знаю. Думаю, около 12. «Не знаешь? Я купила тебе французские часы за $300, а ты не знаешь?» «Не злись, ведь ты еще не спала?» Он услышал глубокий терпеливый вздох. «Нет, Ген, не спала. Разве могла бы я работать твоим личным секретарем, если бы когда-нибудь спала? Я бодрствую 24 часа в сутки. Только сейчас я немного расслабилась». Ген терпеливо слушал. «Мэгги», — сказал он, — «я понимаю, что это сверхурочная работа, но я был бы очень признателен, если бы ты оказала мне небольшую услугу». «Ты всегда так говоришь, Гин. Дай мне отдохнуть, хотя бы для того, чтобы выглядеть привлекательной. Должна же девушка иметь свободное время, чтобы привести себя в порядок». «Мэгги, ты всегда красивая». «О, не надо об этом. О чем ты хотел меня попросить?» «Ты помнишь французского дипломата Жана Сэмпла? Он умер около 3 месяцев назад, кажется, где-то в Канаде». «Да, я знаю. Его задрал медведь на охоте». «Что ты знаешь о нем, о его семье, его доме?» «Вообще ничего не знаю. Зачем тебе это?» Ген взял телефон и подошел к тахте. По телевизору показывали триллер. Истлевшие монстры поднимались из могил. Толпа перепуганных людей убегала, размахивая руками и беззвучно крича. В глубине комнаты успокаивающе играла музыка. «Сегодня на вечеринке у Шира я познакомился с дочерью Сэмпла. Ты знаешь, она такая загадочная, очень замкнутая. Она мне показалась странной, и я должен узнать о ней побольше». Мэгги опять вздохнула. «Ты хочешь сказать, что она тебе отказала, и ты должен собрать секретную информацию, чтобы добиться успеха в обольщении?» «Мэгги, прекрати. Это совсем не то, что ты думаешь. Она живет за городом, в огромном доме, окруженном такой же неприступной стеной, как Форт Нокс. Там бегают дикие сторожевые псы, которые могут разорвать человека на куски. Может быть, у Сэмплов ценная коллекция живописи или что-нибудь еще? Ты видел этот дом?» «Я не мог даже пройти через ворота. Ее сопровождает некий Матье. Он немой и похож на Джека Паланса в роли Дракулы. Когда я смиренно и кротко намекнул, что не прочь зайти в гости, я получил резкий отказ. «Это ты-то? Смиренно и кротко?» «Я могу быть смиренным и кротким, если захочу. Проблема в том, что особняк со всех сторон огорожен. Нет даже лазейки, чтобы проникнуть внутрь. А я хочу узнать, что там внутри. Лори Сэмпл — потрясающая девушка. Но веришь ты или нет, я интересуюсь ею только из любопытства». «Как ты думаешь, это еще когда-нибудь повторится?» — грустно спросила Мэгги. «О чем ты?» «Я говорю о нас с тобой. Мы можем быть счастливы вместе». «Мэгги, я еще так молод. У меня вся жизнь впереди. Если ты думаешь, что в 32 года ты слишком молод, то не должен забывать, что через 8 лет тебе исполнится 40». Дин отхлебнул виски. «Хорошо, вот и поговорим об этом через 8 лет. И все-таки ты поможешь мне?» «Что ты хочешь узнать?» «Говори медленно, я записываю». «Мне нужен номер телефона Сэмплов. Я хочу узнать, где Лори бывает и как проводит время. Я бы хотела раздобыть фотографии их особняка и подробности о смерти Жана Сэмпла. И еще, разузнай что-нибудь о миссис Сэмпл, матери Лори. По словам Лори, она настоящий дракон». «Сколько у меня времени, чтобы навести справки?» «Как насчет завтра?» «Завтра воскресенье». «Отлично. Я не буду беспокоить тебя на работе. С утра я буду по делам. У Уолтера. Почему бы тебе не зайти? Пообедаем вместе. Я приглашаю тебя на ленч». «Ты обещаешь?» «Истинная правда. Разве могу я обманывать воскресенье?» «Не меньше, чем в любой другой день. Кстати, что ты жуешь?» «А это... Я ничего не жую, просто у меня ранка на языке». «Пока, Гин. Увидимся завтра. Не забудь про ленч». «Пока, моя дорогая Мэгги». Гин положил трубку. Он понимал, что жестоко просить Мэгги разузнать что-то о Лори Сэмпл. Но Мэгги была единственной, кто мог бы сделать это тщательно, быстро и без лишних разговоров. Если бы он попросил об этом Марка Велмана или кого-нибудь еще из коллег-мужчин, то можно было не сомневаться, что история об укушенном языке и потерянном ботинке облетела бы весь Вашингтон за 15 минут, а огласка и сама по себе неприятная помешала бы ему провести расследование. Гин почувствовал усталость и боль во всем теле. Он медленно разделся и пошел в ванную. Стоя под душем, он все время думал о Лори Сэмпл. Он снова перебирал в уме события этого вечера с того момента, как он подошел к ней и протянул руку. Вспомнил ее волнующую грудь, прикрытую тонким шелком. Вдруг он понял, как сильно эта девушка его заинтриговала. Они зашли в небольшое кафе рядом с офисом Уолтера Фарлоу. Сели в нише за зеленым стеклом и заказали яичницу с бифштексом. Это кафе было излюбленным местом политиков, работающих по воскресным дням. Когда они пришли, там было уже много народу. Опытный наблюдатель мог с первого взгляда отличить республиканцев от демократов. Ослы, осел — американское прозвище демократической партии, сидели за столиками на колесах в глубине комнаты. Слоны, эмблема республиканской партии, занимали столики у окна. Мэгги, как всегда, выглядела свежей и бодрой. Это была хорошенькая миниатюрная брюнетка со слегка приподнятым веснущатым носиком и большими карими глазами. Она напоминала Гину девушек с обложки субботнего приложения к «Ивнинг пост», которые встречали возвращающихся домой солдат-пехотинцев. Может быть, именно поэтому Он не женился на ней еще много лет тому назад. Оба они выросли в Джексонвилле и были влюблены друг в друга с детства. В 17 лет они стали любовниками и были вместе, пока им не исполнился 21 год. Затем Гин занялся своей политической карьерой. Мэгги поступила в колледж. Постепенно их роман угасал, пока совсем не кончился. Их пути разошлись. Гин полюбил богатую замужнюю женщину, почти в два раза старше его. Все его чувства были вывернуты наизнанку. Мэгги же увлекалась одним проходимцем из Йеля и прошла через все последствия нежелательной беременности и аборта. Недавно они встретились вновь и сейчас были друзьями. Кроме того, их связывала работа. Мэгги была секретарем Гина. Гин отламывал хлеб и ел его большими кусками. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» — спросил он после долгого молчания. Она ухмыльнулась. «Ты растолстеешь, если будешь есть так много хлеба». «От этого нельзя растолстеть. Знаешь, что я съел вчера вечером? Всего одно крабовое пирожное. У меня с утра кишки урчат от голода». Мэгги подняла с пола матерчатую сумочку и начала исследовать ее содержимое. Она достала маленькую записную книжку. «Я узнала почти все, кроме номера телефона», — сказала она. «Тебе нужно подождать до завтра. В понедельник утром откроется справочная служба телефонной компании». Гин кашлянул. «Я важная политическая фигура, и я должен ждать до завтрашнего утра?» «Разве Джек Кеннеди когда-нибудь ждал до понедельника?» «Я это предвидела», — сказала Мэгги. «Но дело в том, что я хотела все сделать тихо, без лишнего шума. Мне уже позвонила секретарша сенатора Хосбаума. Спрашивала, как у тебя дела с великолепной Лори Сэмпл? Я бы на твоем месте не придавала огласке этот роман». «Роман? Кто говорил о романе? Если ты называешь романом вывихнутую лодыжку и укушенный язык...» Мэгги уставилась на него. «Ты же сказал, что это просто ранка». Гин пожал плечами, смутившись. «Ранка, укус, какая разница?» Мэгги щелкнула пальцем по страничкам блокнота. «Дом Сэмплов довольно интересен. Он находится в Мэриаме, на участке в 40 акров. Земля — их собственность. Большая часть территории покрыта деревьями и кустарником. Мне обещали аэрофотоснимок усадьбы. Дом довоенной постройки. Это особняк с 15 спальнями, построенный табачным плантатором из Виргинии. В разное время домом владели плантаторы и политики, пока он не пришел в негодность в 1911 году. Потом дом пустовал и был куплен Сэмплами в 1973 году, когда Жан Сэмпл был направлен во французское посольство в Вашингтоне. С тех пор они живут там». Им принесли яичницу с бифштексом. Гин обильно посыпал перцем свою порцию, а Мэгги продолжала читать свои записи. Жан Сэмпсон был очень образованным и богатым человеком. Он родился в 1919 году в Сасенаже, в Изире, в состоятельной семье. Похоже на то, что карьера дипломата была предусмотрена для него заранее. В 1951 году он в качестве начинающего дипломата прибыл в Египет, где и познакомился со своей будущей женой Лейлой. О ней я почти ничего не узнала, кроме того, что ее девичья фамилия Миззаб, и что она долго жила в Судане. Их единственная дочь Лори родилась в Париже, ей 19 лет. Мэгги взглянула на Гина и продолжала. Жан Сэмпл тратил много денег на благотворительность, делал пожертвования национальным паркам в Африке, но, несмотря на это, он был страстным охотником, и во время последней охоты его насмерть задрал медведь. Я видела отчет канадского следствия по этому поводу. Гин отправил в рот кусок бифштекса и нахмурил брови. «Это все?» — спросил он. «А что насчет ценностей? У них есть какая-то коллекция? Ведь дом так тщательно охраняется». «Нет никакой коллекции», — — ответила Мэгги. «Я разговаривала с двумя французскими дипломатами, которые знали его. Оба подтвердили, что Жан Сэмпл никогда ничего не коллекционировал. Они знают только то, что он очень любил уединение. И еще они сказали, что его жена очень красива. Один даже назвал ее «Ун Гранд Пуатрин». Что это значит? Само совершенство. Я думала, твой французский достаточно хорош, чтобы понять это. Перестань подшучивать и ешь свой бифштекс. Пообедав, они вышли на улицу. Был хмурый сырой день, как обычно бывает в сентябре-октябре, когда погода начинает портиться. Над ними с ревом пронесся реактивный самолет. Он пролетел над Потомаком по направлению к аэропорту и пошел на снижение. Они подошли к тихому зданию с колоннами, где работал Гин, и Мэгги протянула ему руку. «Спасибо за ленч», — сказала она. «Это был мой лучший бифштекс за последнее время». «Я рад». «Может, нам следовало бы почаще это делать?» «Делать что?» — спросила она, притворяясь, что не понимает. Он посмотрел на нее, затем наклонился и поцеловал ее в лоб. «То, что делают все хорошие друзья, общаться почаще». «Будь осторожен». «Что ты имеешь в виду?» Она плотно закуталась в вязаный жакет. «Так сказал один из тех дипломатов, с которыми я говорила о сэмплах. Я не рассказала тебе об этом, потому что это звучит смешно, но это насторожило меня». «Я должен остерегаться собак?» «Нет, это еще более странно. Когда один из них рассказывал мне все о миссис Сэмпл и Лори, он спросил, касается ли это женитьбы. Я ответила, что не думаю, но он сказал, если кто-то собирает информацию с этой целью, предупредите его о танце». «О танце? Черт возьми, что все это значит?» «Не знаю. Я же говорила, что это смешно и странно, но, думаю, ты должен об этом знать на всякий случай». Гин взял ее за руку и засмеялся. В колоннаде отозвалось эхо. «Моя хорошая Мэгги», — сказал он, — «жениться на Лори Сэмпл — это самое последнее, что я собираюсь сделать». «После того, как она со мной обошлась, прошлой ночью я не уверен, увижу ли ее снова, не говоря уже о женитьбе». «Не знаю», — сказала Мэгги. «Я всегда представляла тебя с кучей детей, за рулем многоместного автомобиля и с загородным домом в Гранд-Рапидс». «С Лори Сэмпл? Ты шутишь?» Мэгги пожала плечами. «Когда-нибудь ты все поймешь. Было время, когда я думала, что рядом с тобой буду я». Ветер растрепал его темные волнистые волосы. У него было мужественное лицо с правильными чертами, которое выражало сейчас и печаль, и уверенность. «Мэгги», — сказал он. Она покачала головой и отвернулась. «Не обращай внимания», — сказала она мягко. «Все, что ты делаешь, вероятно, правильно и хорошо для тебя, так что не обращай на меня внимания». Она пошла вниз по улице, а он остался стоять под величественным сводом, думая о том, что она сказала. Спустя час Ген выключил настольную лампу и снял очки в тяжелой оправе. Доклад был почти готов. Он мог без особого труда закончить его завтра утром. На улице было светло. Оставалось еще часа 3-4 до наступления темноты. Он собрал свои бумаги и встал. Может, ему снова стоит съездить к Лори Сэмпл? Эротический образ Лори являлся ему в мыслях целый день. Даже утром, во время собрания, стоило ему на мгновение закрыть глаза, и он видел ее волнующее тело, облаченное в шелк, и красивое лицо с кошачьими глазами. «Эта женщина волнует меня», — сказал он себе, доставая сигарету. «Почему бы ему не съездить туда и не увидеться с ней? Ведь должен же быть на воротах звонок для посетителей. Может, если он позвонит и заявит о себе, вместо того, чтобы тайком перелазить через стену, как второсортный грабитель, он попадет в дом обычным, приличным путем?» Он надеялся, что Лори не заметила его ботинок. Гин закрыл шкаф для бумаг, выключился лампой и пошел к машине. Было около 17:00, когда он выехал на загородное шоссе. Небо покрылось темными тяжелыми тучами. По радио передавали проповедь. Священник взывал: «О, Боже, положи конец беззаконию и людским страданиям!» Гин присоединился к молитве и добавил: «Не допусти, чтобы пропала дорогая обувь!» Он потратил полчаса, чтобы найти узкую, идущую в гору дорогу к дому Сэмплов. Два раза проехал мимо, прежде чем заметил ее. При дневном свете все выглядело по-другому. Гин помнил, что надо повернуть направо, когда проедет по туннелю из развесистых деревьев. Он завернул за угол и увидел стальные ворота. Ботинка, как он и опасался, уже не было. Гин вышел из машины и направился к воротам. Даже днем владение Сэмплов выглядело мрачным и хмурым. Дубы печально шелестели листьями на ветру. Дорога исчезла за поворотом. Гин решил, что должен непременно увидеть, что они там скрывают. Он осмотрелся и, наконец, заметил маленький медный звонок. Вокруг него готическими буквами было выгравировано имя Сэмпл. Гин позвонил два раза. В ожидании он шагал взад и вперед, отбрасывая приставшие к туфлям листья. Прошло 10 минут, прежде чем он заметил какие-то признаки жизни. Послышался вой электрического мотора, и из-за угла выехала тележка с полосатым бело-красным тентом. Тележку вел Матье. Минут через 5 тележка остановилась в нескольких ярдах от ворот. Матье подошел к Гину и уставился на него через решетку. «Я пришел к Лори», — громко сказал Гин. «Если она дома, я хотел бы встретиться с ней». Матье, казалось, обдумывал его слова. Затем он замахал руками, как будто говоря «нет». Гин упрямо настаивал: «Пожалуйста, скажите ей хотя бы, что я здесь». Матье снова замахал руками. «Ладно, а как насчет миссис Сэмпл? Могу я ее видеть?» Опять отказ. Взмах рукой ясно означал: «Уходите отсюда». «Матье», — повторил Гин настойчиво, — «попытайся меня понять. Я не сделаю Лори ничего плохого. Я не Казанова. Я всего лишь хочу увидеться с ней и пригласить ее на ужин». «Опять? Нет, уходите». «Послушай», — сказал Гин, — «может, это тебя переубедит?» Он достал бумажник, извлек 10-долларовую купюру и протянул ее через решетку. «Сейчас я могу войти?» Матье уставился на купюру холодным, неумолимым взглядом. Затем он посмотрел на Гина с таким презрением, что тот одернул руку и поспешно сунул деньги в бумажник. В этот момент он обрадовался, что между ним и этим немым уродом возвышалась массивная стальная стена. «Хорошо», — сказал Гин, — «я вижу, что тебя не уговоришь. Ты можешь хотя бы передать ей кое-что? Скажи Лори, чтобы она мне позвонила. Пожалуйста». Матье равнодушно взглянул на него, развернулся и пошел к своей тележке. Он завел мотор, и тележка с визгом скрылась за деревьями. Гин прислонился к воротам и вздохнул. Он уже собирался идти к машине, как вдруг ему показалось, что он увидел что-то вдали за высокой травой. Гин прищурился и на мгновение увидел Лори. Она медленно прогуливалась между деревьями с большой собакой на поводке. На ней были голубые слаксы и белая блузка. Ее ржеватые волосы развивались на ветру. «Лори! Лори!» — закричал Гин, но было слишком далеко. Она его не услышала и ушла. Гин сел в машину и, барабаня пальцами по рулю, задумался, что же делать дальше. Он не собирался ломиться в дом среди бела дня. Ему не помог звонок для посетителей. Ему оставалось только ждать до утра, когда Мэгги узнает номер телефона. Тогда он, минуя этого невозмутимого Матье, сможет поговорить с Лори или, по крайней мере, с ее матерью. Разочарованный, но полный решимости, Гин возвращался в город, Он непременно должен все разузнать, чего бы это ему ни стоило. В понедельник утром было солнечно, но в воздухе уже чувствовалось приближение зимы. Собираясь на работу, Гин надел пальто. Он пришел в офис рано, еще не было 8. Но Мэгги уже была там. Она сидела за столом с пластиковым стаканчиком кофе в руке, курила сигарету и разговаривала по телефону. Гин повесил пальто на вешалку. «Кто это?» — спросил он. «Я его знаю?» Мэгги прикрыла рукой трубку. «Это мой тайный любовник. Молчи, он может услышать». Гин подошел к столу и быстро просмотрел почту. Была целая пачка писем из Вест-Индии и несколько надоедливых запросов о дотациях из Центральной Америки. Даже если ограничиться краткими ответами, понадобится целое утро, чтобы разобраться с письмами. А ему еще надо закончить доклад по вест-индским переговорам. Гин достал из пачки сигарету и закурил. «Угу, хорошо», — сказала Мэгги по телефону. «Спасибо». «Марвин, я у тебя в долгу». Она положила трубку и подошла к Гину с довольной улыбкой. На ней был терракотовый вязаный костюм, и Гин в очередной раз заметил, какая она хорошенькая. «У тебя вид, как у кошечки в молочной лавке», — сказала. «Почему бы и нет? Вы просили о невозможном, босс. И невозможное свершилось». Она вырвала листок из блокнота и положила перед ним. Там было написано: «Первый франко-африканский банк. Улица К, 1214. И ниже номер телефона». Он схватил листок. «Что это? Что-нибудь о Лори Сэмпл?» «Всего лишь ее телефон?» — улыбнулась Мэгги. «И еще адрес банка, в котором она работает». Гин удивленно приподнял брови. «Значит, она не сидит все время в заперти в этом доме?» «Конечно, нет. Почему она должна сидеть в заперти?» «Не знаю», — сказал Гин. «Судя по тому, как этот дом охраняется, можно подумать, что они заперлись изнутри и никогда не выходят». «Ты рассуждаешь, как типичный шовинист. Если они не упали в обморок у твоих ног и хотели, чтобы их оставили в покое, значит, они ведут замкнутый образ жизни в этом причудливом доме». «Но ты не видела этих проклятых сторожевых собак. Это просто дикие звери». «Может, это были дружелюбные сен-бернары? И если бы ты так не перепугался, они предложили бы тебе стаканчик бренди?» Гин посмотрел на часы. «Если он возьмет такси, то может успеть к банку до открытия, а это значит, что ему удастся перехватить Лори на улице». «Слушай, Мэгги», — сказал он, — «я ухожу. Я ненадолго. Если позвонит Уолтер или Макс начнет что-то выпытывать, скажи, что я отлучился по срочному деловому звонку. Я вернусь через полчаса». «Гин», — осторожно начала Мэгги, — «выброси это из головы. Если девушка действительно не хочет тебя знать, не делай из себя придурка». «Мэгги», — сказал он, набрасывая пальто, — «разве я когда-нибудь вел себя как придурок?» «Только однажды», — сказала она колко и вернулась к своему столу. Он вышел на улицу и поймал такси. За рулем был молчаливый негр с огромной едкой сигарой. Когда они подъехали к банку, Гин открыл дверь машины и вздохнул прохладный осенний воздух. Он заплатил водителю и подошел к широким стальным дверям франко-африканского банка. Небольшая группа алжирцев ждала, когда откроется банк. Они шаркали ногами и разговаривали по-французски с сильным акцентом. Гин понял не все из их разговора, но уловил, что мемориал Джефферсона их разочаровал. Один из них сказал, что он похож на спортивный павильон. Через несколько минут банк должен был открыться. Подошли две девушки и присоединились к ожидающим. Гину показалось, что они работники банка, возможно, кассиры. Он подошел к ним с нерешительной улыбкой. «Девушки, можно задать вам один вопрос?» — спросил он. Девушки повернулись и вопросительно посмотрели на него. Одна из них была в поднятых наверх очках, другая неутомимо жевала жвачку. Каждый мускул на ее лице напряженно работал. «Простите, вы работаете здесь?» «А вам это зачем?» — спросила девушка жевательной резинкой. «Здесь работает одна моя знакомая», — объяснил он со странным смущением. Может, вы знаете ее? Ее зовут Лори Сэмпл. Лори? Ну, конечно, знаем. Она работает в валютном отделе. Вы не знаете? Она придет сегодня на работу? Она никогда не пропустит и дня, сказала девушка жевательной резинкой. Она просто помешана на работе. Вы ее друг? Спросила вторая. Гин отрицательно покачал головой. Нет, просто приятель. Да, у нее нет друга, кивнула девушка сознанием дела. Почему? Спросил Гин. Вы думаете, у нее никого нет? Я не знаю. Она какая-то задумчивая, странная. Она такая привлекательная, но у нее никогда никого не было. Причина в ней самой. И еще она очень высокая. Мне кажется, мужчинам не очень нравятся высокие женщины. Мой Сэм говорит, что рядом с ней чувствуешь себя, как с нью-йоркской телебашней, сказала девушка со жвачкой. Гин продолжал расспрашивать. Я понимаю, это ваше личное дело, но как вы к ней относитесь? Она вам нравится? Ну, конечно, сказала девушка со жвачкой во рту. Лори славная, и все к ней относятся хорошо, но она ничего не рассказывает о себе. Я даже не знаю, где она живет. Гин слушал ее рассказ, как вдруг увидел подъезжающий к обочине черный лимузин. Инстинктивно он почувствовал, что это ее машина. Он присел и спрятался за спинами алжирцев. «У вас подогнулись колени?» — спросила девушка в очках. «Так, небольшая разминка», — ухмыльнулся Гин. Он слышал, как машина остановилась, открылась, и через некоторое время захлопнулась задняя дверца. Лимузин уехал. Послышались приближающиеся шаги. Он встал в полный рост. Это была Лори. В деловом костюме она выглядела еще более привлекательной. На ней был безукоризненно сшитый черный костюм, жакет с широкими плечами и узкая юбка. На голове черная шляпка фасона 50-х годов. Ее золотистые волосы были сколоты на затылке, но это только придавало классический оттенок ее скулам и ярким зеленым глазам. Увидев его, она остановилась и прижала к груди черную сумочку из змеиной кожи. «Привет, Лори», — сказал он мягко. Девушки смотрели то на Гина, то на Лори, пока одна из них не толкнула в бок свою подругу. Лори ничего не сказала. Подошла ближе, опустила глаза и, наконец, промолвила. «Итак, вы все-таки меня нашли. Я так и думала. Кто дал вам этот адрес?» Он покачал головой и улыбнулся. «Не так уж трудно вас найти. Моя секретарша постаралась». «Да», — сказала она, — «я должна чувствовать себя польщенной. Такая важная персона уделяет мне так много внимания». «Не говорите глупостей. Я хотел вас видеть». Она посмотрела на него. Ее зеленые глаза были чуть прищурены. «Эта девушка, вероятно, красивая», — подумал он. «Разве можно быть такой красивой и одновременно такой сдержанной?» Он не мог этого понять. «После вчерашней ночи я думала, вы больше не захотите меня видеть», — сказала Лори. «Вы ошибаетесь. Меня заинтриговала девушка, которая кусается. Я был у вас в воскресенье, позвонил в звонок, но, думаю, Матье ничего вам не передал». «Вы приезжали вчера?» «Да, конечно». «Вы полагаете, меня могло остановить небольшое недоразумение?» «Я не понимаю. Зачем вы здесь? Я думала, что достаточно ясно дала вам понять, что не хочу с вами встречаться». «Яснее ясного. Сначала говорили, что я вам нравлюсь, а потом прокусили мне язык». «Я не собиралась поранить вас», — сказала она. «Язык все еще болит?» «Только когда я ем». Она посмотрела в сторону. Лучи утреннего солнца осветили ее золотистые ресницы и необычные зеленые глаза. «Я сожалею о том, что все так сложилось. Я бы хотела, чтобы все было по-другому». «Это могло быть по-другому», — настаивал он. «И все еще может быть по-другому. Я мог бы пригласить вас поужинать». Она взяла его за запястье. Пожатие ее теплой изящной руки было крепким. «Гин, я хочу сказать, что вы один из самых привлекательных мужчин, каких я когда-либо встречала. Вы даже не догадываетесь, как вы мне нравитесь. Это и только эта причина, по которой мы не можем с вами встречаться». Он покачал головой в недоумении. «Политическая логика тоже довольно странная, но я не могу вас понять. Вы боитесь серьезных отношений? В этом причина? Вы думаете, как бы ни пострадали ваши чувства?» «Нет», — сказала она мягко, — «дело совсем не в этом». «Тогда в чем же? Ради бога, Лори, вы должны мне сказать!» Она ответила просто: «Я не могу». Гин не знал, как еще можно ее убедить. Они стояли рядом на залитом солнцем тротуаре, пока не открылись двери франко-африканского банка. Она коснулась его руки и ушла. «Лори!» — позвал он. Она замедлила шаг, но не обернулась. Гин многое хотел сказать ей, но так и не нашел слов, чтобы объяснить, что он чувствует. Он повернулся и, сунув руки в карманы, зашагал по улице. Девушка в темных очках захихикала, глядя, как он уходит. Но та, что жевала резинку, дернула ее за руку, и обе поспешили в банк. Он успокоился только тогда, когда внезапно пришел к заключению, что все-таки собирается пробраться в усадьбу Сэмплов и все разведать. Им овладело то самое настойчивое, неудержимое стремление, которое помогло ему получить работу в Госдепартаменте и которое часто одобрялось в демократическом лагере. На все затруднительные, запутанные вопросы у него был один ответ — во всем разобраться и выяснить, от чего именно так все происходит. Он не был глубоким мыслителем, но рассуждал методично, анализируя детали. Гин был уверен, что этой ночью ему удастся осуществить небольшую разведку. И все это он проделает так аккуратно, что никто никогда не узнает, что он там побывал. Он хотел всего лишь взглянуть на дом и его окрестности и найти хотя бы одну причину, объясняющую упорство, с которым Лори избегала его. Начиная с этого понедельника, Лори превратилась для него в очаровательное наваждение. Гин понимал, что это похоже на юношеское увлечение, но не мог постоянно не думать о ней. Он ничего не мог с собой поделать. Он писал ее имя в блокноте и даже пытался набросать ее портрет. И что было еще хуже? Ее слова крепко засели в его мозгу. «Вы один из самых привлекательных мужчин, каких я когда-либо встречала. Вы даже не догадываетесь, как вы мне нравитесь». «Эй», — сказала Мэгги, ставя перед ним стаканчик кофе, — «ты не болен?» «Болен?» — переспросил Гин. «Ты болен, Лори Сэмпл. Твоя болезнь известна современной медицине как неистовая щенячья влюбленность. Вот так». Он от неожиданности обжегся горячим кофе. «Я категорически это отрицаю», — сказал он. «Кроме того, разве можно в 32 года страдать от щенячьей влюбленности?» «Не спрашивай об этом у меня», — сказала она, пожимая плечами. «Спроси лучше у того, кто написал имя Лори Сэмпл 24 раза в твоем лучшем блокноте». «А ты думала, я буду писать ее имя на дряной, дешевой бумаге?» Мэгги нагнулась над его столом. «Продолжай в том же духе», — сказала она тихо. «Я уже давно тебя таким не видела». Гин осторожно отпил кофе. «Я не могу выбросить ее из головы. Она говорит, что я ей нравлюсь, и в то же время она не может со мной встречаться. Это меня бесит. Я должен во всем разобраться». «Ну и что ты собираешься делать?» — спросила Мэгги. Гин помолчал, отпивая кофе быстрыми обжигающими глотками, и решил рассказать ей о своих намерениях. Наконец, решил, что довериться ей. Мэгги всегда поддерживала его и умела логически и уравновешенно рассуждать. «Я разработал план», — начал он медленно. «Хочу пробраться в усадьбу Сэмплов». «Что это за план?» «Мэгги», — сказал он, убеждая не только ее, но и самого себя, — «это единственный выход. Я должен узнать, в чем причина ее упрямства. Возможно, дело в ее матери». Наверное, старая корга держит ее в заперти и никому не позволяет видеться с ней. Дин, ты в своем уме? А вдруг тебя поймают? Он замотал головой. Маловероятно. Я все продумал. Я проникну туда, немного порыскаю и выберусь оттуда без проблем. Но там собаки. Большие собаки. Ты же сам говорил. Даже самая большая собака не устоит перед газом. Я собираюсь взять несколько баллончиков. Почтальоны иногда пользуются такими баллончиками, чтобы ненадолго оглушить сторожевого пса и подобрать оставленное письмо. А ты подумал об этом шофере Матье? Он никогда не узнает, что я там был. На случай, если он меня обнаружит, я захвачу пистолет 38-го калибра. Я им, конечно, не воспользуюсь, но мне бы хотелось иметь при себе что-то для самозащиты. Он все-таки мастер по кравмаге. Мэгги долго молчала, покусывая губы. «Я могу уговорить тебя не делать этого?» — спросила она наконец. «Не думаю. Я уже принял решение. Ты подумал, что это может разрушить твою карьеру?» Он потянулся за сигаретой. «Этого не случится, даже если меня поймают на месте. Я скажу, что тайком пришел к ней в гости и по ошибке был принят за вора. Господи, Мэгги, я не собираюсь совершать кражу со взломом. Я хочу всего лишь быстро осмотреть местность и, если удастся, заглянуть в окна». «Пришел в гости? Ночью? Заряженным пистолетом?» «Мэгги, не сгущай краски. Я только перелезу через стену. Усадьба огромная, меня никто не заметит». Она еще немного подумала, потом встала. «Сейчас у тебя, я вижу, мозги набекрень», — сказала она жалостью. «А что тебе кажется странным? Неужели нельзя хоть раз в жизни потерять голову от страсти?» «Может, ты и прав», — ответила Мэгги. «Но важно, на кого направлена эта страсть». В четверг в 11 вечера Дин подъехал к особняку Сэмплен. Он взял на прокат темно-синий матадор. Он был одет в черный спортивный свитер, черные вельветовые брюки, на глаза была надвинута темно-серая кепка. В маленькой матерчатой сумке лежали газовые баллончики и моток веревки. Длинноствольный револьвер 38-го калибра торчал из кармана брюк. Дин выключил мотор и несколько минут сидел в машине, прислушиваясь к ночным шорохам. На этот раз он проехал мимо главных ворот по дороге, которая шла вдоль высокой кирпичной стены. Он подумал, что отсюда ближе к дому. Машину Дин припарковал на противоположной стороне дороги, в тени развесистых деревьев, оставив в ней ключи зажигания на случай, если придется спешно ретироваться. Ночь была прохладной. Дин вышел из машины и тихо закрыл за собой дверцу. Через некоторое время его глаза привыкли к темноте. Он снова прислушался, сдерживая дыхание, но кругом было тихо. Быстро и бесшумно Дин пересек узкую дорогу и остановился. Вокруг не раздавалось ни звука. Он размотал нейлоновую веревку и отступил назад, прикидывая, какой высоты может быть старая поросшая мхом стена. На конце березки был алюминиевый крюк, который Дин собирался забросить на стену и зацепить за железные шипы. Он сделал 4 попытки. Первый раз он не добросил крюк. Следующие 2 раза крюк перелетал через стену, но никак не цеплялся за шипы. Наконец Дин прочно закрепил конец веревки и начал взбираться, задыхаясь и моля Бога, чтобы ржавый наконечник выдержал вес его тела. Через 3 минуты Дин был наверху. Он уселся верхом на ворота, смотал веревку и отдышался. За деревьями он увидел мерцающие огоньки окон, но стояла тишина, и не было никаких признаков рыскающих сторожевых псов. Только в отдалении раздался гудок товарного поезда, да реактивный самолет пронесся в вышине. Когда веревка была смотана, Дин вновь зацепил крюк и перебросил веревку вниз, на внутреннюю сторону стены. Затем он осторожно соскочил на землю и замер, настороженно прислушиваясь. Гин взглянул на часы. Было 11:45. Потом поправил револьвер и начал осторожно пробираться сквозь высокую траву, все время останавливаясь и прислушиваясь. Он постарался запомнить место, где висела веревка, чтобы, если понадобится, быстро перелезть обратно. Ему потребовалось 10 минут, чтобы пробраться через низкорослый кустарник, который простирался до самого дома. Ничто не напоминало о собаках, и он понадеялся, что они не спущены с цепи. Если он будет осторожен, то, возможно, не разбудит их. Ген медленно продирался через спутанную сеть кустов, пока не добрался до лужайки перед домом. Дом был больше, чем он предполагал. Мрачный и угрюмый, с торчащими дымоходами. Голые стебли ползучих растений окутывали стены. В юго-западной части дома была веранда с темными пустыми окнами. Чуть дальше, в южной части дома, возвышался портик с колоннами. Он, так же, как и стены, был увит вьющимися стеблями и казался таким же необжитым и пришедшим в упадок, как и весь дом. Только одно окно светилось в нише на западной стороне, но шторы были так плотно задвинуты, что невозможно было заглянуть внутрь. Гин обошел дом с южной стороны и дошел до гравиевой дорожки, которая вела к центральным воротам. Он все время останавливался и прислушивался, но усадьба, казалось, покоилась во мраке и тишине. Только раз послышался слабый треск. Он замер. Но это просто птица зашуршала в дубовых ветвях. На этой стороне дома все окна были темными, поэтому он вернулся на западную сторону к веранде. Густые вьющиеся заросли поднимались к самому окну веранды. Гин подумал, что если он поднимется по стеблям, то сможет встать на узкий желоб, который спускался с крыши веранды и шел под окнами, и попытаться заглянуть внутрь, в щель между шторами. Он сможет гордиться собой, если ему удастся увидеть Лори. Пригнувшись, Гин быстро перебежал через лужайку к веранде, ненадолго остановился, затем поднялся по четырем деревянным ступеням, стараясь не споткнуться. Мягко ступая и прячась в тени, он прошел в другой конец веранды, к стволу вьющегося растения. Снова прислушался. Ему казалось, что он слышит слабые голоса и звуки музыки. Низкие серые облака закрывали луну. Лишь слабый свет проливался на лужайку и освещал заросли кустарника, похожие на волнующееся и шелестящее море. Он оперся на перила и потянулся к стволу, чтобы проверить его прочность. Много лет назад ствол крепко прибили к стене. Возможно, он выдержит его вес. Гин ухватился за ствол сначала одной, потом обеими руками. Сухие веточки затрещали, обламываясь, но дерево оказалось достаточно прочным. С трудом переводя дыхание, Гин поднимался все выше, хватаясь за ветки. На высоте примерно 10-12 футов, почти на уровне крыши веранды, он замер на мгновение и прислушался. Вдруг раздался низкий грохочущий звук, который можно было принять за рокот идущего на снижение самолета. Гин полез дальше и, наконец, поднялся достаточно высоко, чтобы встать на желоб. В отдельных местах желоб сильно проржавел, но кусок от крыши веранды до окна в нише выглядел довольно сносно. Гин проверил ногой, насколько прочен желоб, а потом, надеясь на удачу, встал на него двумя ногами всем своим весом в 192 фунта. Освещенное окно теперь находилось в 2-3 футах от него, и он мог отчетливо слышать голоса и звук шагов. Это случилось сразу же после того, как он ступил на желоб. Раздалось страшное рычание, от которого волосы встали дыбом, и что-то очень сильное и тяжелое подпрыгнуло снизу и сбросила его на землю. Гин поцарапал о ветке руки и лицо и упал в траву, больно ударившись спиной. Потом чудище навалилось на него сверху, пуская слюну, рыча и царапаясь страшными когтями. Гин почувствовал запах зверя и понял, что это не собака. Он закричал в ужасе и дернулся. Рукава его свитера порвались, клыки вонзились ему в плечо, раздирая кожу и плоть.